Глава 24. Темница. Темный колдун устремил свой взгляд в сопредельные земли. Происходящее там ему не нравилось. Его посланники давно должны были вернуться, ведя с собой войско местного князя, но все не могли выступить. А тем временем запасы зерна на северных землях таяли. Засевать землю было нечем, только если возвращать селянам, собранное в качестве дани. Но делать этого князь не хотел. Его кладовые были закрыты для простого люда. Но больше всего колдуна раздражало даже не это, а изменения, которые начали происходить с амулетами на груди его собственных воинов. Ему было все труднее наполнять талисманы своими посланиями и управлять через них дружинниками. «Кто-то вмешивается в мое колдовство, сбивает его, сводит с камней», — думал великий маг. Только я не знаю ни одного колдуна или волхва, которому это было бы под силу. Влияние моих помощников из мира Нави так велико, что сбить их волю невозможно для смертного. Неужели боги против меня? Или кто-то проникает на мою территорию и вносит смуту в умы дружинников? Ответов на это у колдуна не было, и он принялся творить свое темное колдовство, чтобы вновь наполнить им талисманы воинов. Белозар уже две луны не видел Велеславу. Воевода запретил дружинникам покидать гридницы. Это вызвало недовольство среди воинов. Они давно привыкли к расслабленной жизни, когда служба легка, жена близко, а столкновение с врагами далеко. «Времена изменились», — сказал воевода. «Князь дал наказ держать дружину наготове. Теперь в любой момент выступить можем. Так что отлучки из гридниц недопустимы. Враг на подступах к нашей земле». «А кто на нас идет?» — спросил кто-то из воинов. «Князь сопредельной стороны, где солнце в два раза жарче, чем у нас». Белозар с удивлением слушал воеводу. Он знал, что Цветана из тех мест, но не мог поверить, что ее родные решили завоевать северные земли. Выяснить у Демида, не является ли это частью плана, он не мог, так как брат уже давно не появлялся в городе. Глубокий снежный покров мешал охоте, а значит, и новых шкур не было. Еще сын Перуна жалел, что не отправил жену к своим родным. Живя под одной крышей с Демидом и Младой, Велеслава была бы в безопасности, в отличие от пребывания в чужом ей городе среди посторонних людей. В крайней близости от князя и колдуна. Но сделать воин уже ничего не мог. Ему оставалось надеяться на благоразумие жены, которая ближе ко времени появления наследника вернется в родное селение. Невозможность вырваться к Велеславе оборачивалась для него еще и необходимостью постоянно носить амулет, так как снять его было возможно только вдали от колдуна, и Белозар все больше подпадал под влияние талисмана. Со временем он начал замечать косые взгляды дружинников, особенно тех, с кем он ездил усмирять восстание. Далибор говорил ему, что окружающие подозревают в Белозаре непростого воина, и это вызывает напряжение. Сам же сын Перуна метался между разрывающими его чувствами. Он помнил долг и честь, о которой говорил ему отец, но вместе с этим внутри себя ощущал разрастающуюся гордыню и тщеславие. Корней их он не мог найти, но понимал, что чужеродные они ему, а они пускали ростки внутри него и набирали силу. Он уже мог повысить голос на равного себе или отчитать новичка. Воевода, которого колдун попросил не трогать Белозара, делал вид, что не обращает на это внимания, хотя не понимал, почему великий маг содействует нарушению дисциплины. Но, привыкнув не перечить колдуну, наблюдал со стороны за тем, что происходит. Видел, как благородный воин превращается в заносчивого и злого. В какой-то момент Белозар начал ловить себя на том, что ощущает превосходство над окружающими его воинами и проявляет неуважение к ним, считает, что их простая человеческая сила ничтожна по сравнению с поясом Бога внутри него, но вовремя остановился и понял, что сейчас ничем не отличается от Боремира, который уже поплатился за свою гордыню. Воин зло схватил свой талисман, сдавил его в руке и порвал тесемку, на которой он висел на его груди. Та упала на землю, оставив камень в руке воина. Мужчина с ненавистью посмотрел на него. Именно от этой безжизненной тверди к нему текли негативные мысли и стремления. Бросив амулет на землю, Белозар принялся его топтать, пытаясь стереть его в пыль. Дружинники смотрели на него с изумлением. «Амулет — символ воина», — сказал один из них. «Уничтожая его, ты отказываешься от клятвы верности и становишься предателем?» «Если я продолжу носить его, то предам себя», — был ответ. Воевода смотрел на происходящее с интересом. Он давно заметил, что не все воины способны долго носить талисман, плохо им от него. Но не потому, что предатели, наоборот, потому что верны своей земле и чувствуют исходящее от камня дурное влияние колдуна. Седовласый воин не любил ни его, ни нового князя, и незаметно для них старался оберегать таких, как Белозар. Чувствовал, что скоро они пригодятся. Но сейчас он должен был вмешаться и проявить твердость, иначе реагировать на поругание символа дружинника было нельзя. «Ты перешел границу», — сказал он, обращаясь к Белозару, — «и понесешь наказание. Темница давно пустует. Посидишь там до новой луны, а дальше посмотрим, как быть с тобой». Далибор проводил друга тревожным взглядом. Он знал, что немногие возвращались из той темницы. Время, проводимое в темноте, голоде и холоде, многих сводило с ума. Также говорили, что великий маг имеет власть над тем местом и искушает воинов, сидящих там. Белозар всего этого не знал. Он шел, радуясь, что грудь его свободна от амулета, и значит, и от калечащих его душу посланий колдуна. В темнице было сыро. Оставшись один, воин начал обдумывать произошедшее с ним и понял, что сделал это не случайно. Он должен был оказаться здесь. Что-то важное было рядом с его темницей, и его привели сюда не козни колдуна, а рука отца. Белозар будто услышал его дыхание за своей спиной и тихий голос: «Ночью обследуй подземные ходы». Белозар вспомнил, что под княжеским теремом есть несколько ходов. Одним из них воспользовались Демид с княжичем, когда спасали Цветану, а два других, по словам Доброслава, были непригодны для перемещений. Но раз отец сказал их исследовать, значит, там было что искать. Оставалось только выбраться из заточения. Ведмурт наблюдал за сыном. Он видел, как темнеет его душа, и из-за этого меняется предначертанный ему путь. Но ждал, когда Белозар сам сделает выбор. И когда он выбрал свет и избавился от колдовского талисмана, он понял, что сын справился. Пока шла эта борьба, Волф готовил войско князя к переходу на сторону Прави. Талисманы, что носили дружинники, начали менять свое влияние на них. Амулет Белозара был под личным контролем колдуна, и Ведмурт его не трогал, а вот камни других воинов обрабатывал. Это стало возможным благодаря тому, что в распоряжении его семьи появился один из талисманов, тот, что был надет на Буремире. Пока он был без сознания, бабушка Млады взяла амулет в свой лесной дом и очистила. Что именно надо сделать, Волхв поведал ей лично и дал силу, поскольку колдунья не могла сама одолеть морок великого мага. Бабушка сначала прожгла талисман в печи, шепча в огонь нужные слова, потом закопала его на 3 дня в землю, потом кинула на дно ручья и, наконец, высушила на большом камне Алатыре посреди своей поляны. Силы природы разбили наведенный на амулет наговор, и когда камень вернулся на шею воина, то начал впитывать в себя свет, что проводила ему Млада во время лечения. Восходящий поток, идущий от предков, наполнял талисман силой рода, а нисходящий поток, спускающийся от богов, добавлял благодати и мудрости. И не только Буремир чувствовал это, а все воины, ведь талисманы были связаны между собой невидимыми нитями. Рвать их Ведмурт не стал, дав бабушке Млады такой заговор и ровно столько силы, чтобы очистить амулет, но не вывести его из общей цепи. И теперь каждый раз, когда Млада просила богов исцелить тело и душу Буремира, потоки устремлялись в обновленный талисман и передавали силу родной земли и милость богов всем дружинникам нового князя. Именно это и чувствовал темный колдун, когда размышлял, что происходит с талисманами, почему они все меньше подчиняются его воле. но из-за установленной Ведмурдом защиты противников своих не видел. А воины, чувствующие соки родной земли, ее мольбу о защите и освобождении, начинали по-новому размышлять о своей роли в жизни Северного края. Вечером Белозару принесли скромную трапезу. Вопреки своему обещанию, воевода не стал морить голодом одного из своих лучших воинов. Он уже слышал, что скоро поход, и сильные дружинники были ему нужны. Предстоящее нападение, о котором говорил князь, вызывало у седовласого воина много вопросов. Почему о нем известно заранее? Хотя в тех краях нет их людей, кто мог бы об этом донести. Но если все-таки пришла весть о планах неприятеля, то почему князь тянет с выдвижением дружины? Чего ждет? Воеводе казалось, что князь сам и спланировал это вторжение, как бы странно это ни было. Все это ему не нравилось. Родную землю он любил, а то, что творили князь с колдуном, не принимал. Но выбора пока не было. Белозар этого не знал. Он ждал наступления ночи в своей темнице, когда тусклый свет из маленького окошка совсем перестал попадать внутрь, а факелы в подземелье стали гореть ярче, он заметил, что охранник отошел и остался, видимо, у основных ворот, ограждающих подземелье. Тронув дверь своей темницы, воин увидел, что она не заперта. Возможно, охранник забыл, но, скорее всего, замок не сработал. Ведь Ведмурт не зря дал ему распоряжение обследовать подземные ходы, а значит, предусмотрел возможность выхода сына из застенков. Взяв в руки один из факелов, воин двинулся вдоль подземного хода, удаляясь от того места, где утром спустился в темницу. Идя вперед, он вспоминал, что, по словам Доброслава, подземных ходов всего три. Один, который ведет на простор у стен города, сейчас хорошо охраняется. Белозар знал об этом, так как сам часто нес там службу. Еще два хода давно не использовались из-за опасности обрушения. Их ему и надо было обследовать. Удаляясь все дальше от своей темницы, воин шел по довольно просторному ходу, хорошо освещенному факелами, и понимал, что он закончится охраняемым выходом. Поэтому, увидев ответвление, свернул на него и довольно быстро заметил, что туннель начал сужаться, и по нему уже трудно идти во весь рост. То тут, то там встречались обвалы земли, тянуло сыростью, еще больше, чем царило в остальных частях подземелья. Вдалеке слышался шум воды. Белозар вспомнил, что княжич рассказывал о затоплении одного из ходов. Ноги на самом деле начали скользить и идти будто под гору. Скоро шаги начали сопровождаться брызгами. Посветив вперед, воин увидел, что ход все больше спускается вниз и все больше уходит под воду. Пришлось идти назад. Исследуя поверхность стен, он в какой-то момент наткнулся на небольшое углубление, незаметное глазу в темноте. Поднеся факел, Белозар увидел, что перед ним еще один проход, частично заваленный землей. Расчищая себе дорогу ногами, воин двинулся по этому ходу. Через несколько метров идти стало легче. Оглянувшись, он заметил, что вход на это направление был будто специально завален. Пройдя еще некоторое время, Белозар наткнулся уже на каменный обвал. Сдвинуть камни оказалось не под силу. Они почти полностью загораживали проход, оставляя сверху совсем небольшой проход, в который человеку было не пролезть. «Я думал, отец указал мне путь спасения из темницы», — размышлял Белозар, изучая завал. Но, видимо, его замысел в ином. Камни были причудливой формы. На некоторых из них были вырезаны незнакомые ему символы. Запечатлев их в памяти, воин двинулся обратно. Проходя мимо действующего прохода, он заметил вдалеке стражу и поспешил в свою темницу. Вступать в бой со своими соратниками, вынуждая их идти против него, он не хотел. Стража там была небольшая, но выжигать тех, с кем еще вчера делил трапезу, Белозар не мог, пока он не чувствовал опасности в своем положении. Утром сменившийся охранник вновь принес ему пищу и передал слова воеводы, что как только колдун потеряет к Белозару интерес, его вернут в распоряжение дружины. «Интересно, почему великий маг сам не разберется со мной?» — думал сын Перуна. «Ведь знает о моей силе. пусть попробует уничтожить. Посмотрим, чья возьмет. А так непонятно, что он хочет. В один из дней на новой луне он почувствовал, что наверху царит суматоха. Маленькое окошко, что было в его темнице, снаружи располагалось вровень с землей и доносило до него слуха быстрые шаги и команды во дворе. Вскоре пришли и за ним. «Завтра на рассвете выступаем», — сказал охранник. «Воевода приказал выпустить тебя и отправить в баню. Пойдешь с нами». Белозар кивнул, быстро вставая со шкуры, что последнее время служило его постелью. На поверхности солнечный свет надолго ослепил его. В подошедшем воине он даже не сразу узнал Далибора. «Рад, что с тобой все в порядке», — сказал тот. «Нас ждет великое сражение». Глаза друга горели. Белозар не разделял его воодушевления. Он помнил, каким вернулся Демид со своего первого похода. Его глаза, видевшие гибель соратников, уже никогда больше не были прежними. Но говорить об этом не стал. От бани и от свежей одежды душе и телу стало легче. Белозар быстро привел себя в порядок и ужинал уже вместе со всеми. Дружинники приветствовали его, многие смотрели с еще большим уважением, так как выйти в здравом уме из темницы удавалось не каждому. Но после снятия талисмана Белозар больше не был подвержен влиянию колдуна и дни в одиночестве посвятил размышлению и обдумыванию планов. Вечером воины, у которых в городе оставались жены, передавали им послания через местных мальчишек, которым по этому случаю разрешили пройти в расположение дружины. Белозар попросил одного из отроков сообщить Велеславе, что он покидает город, когда вернется не знает, и наказывает ей срочно выехать в дом к его родным. Успокоившись за ее судьбу и жизнь их ребенка, он спокойно выступил в поход. Он не знал, что отрок, пришедший с посланием к его жене, нашел ее маленький домик пустым, печь давно не топленной, а внутри были следы борьбы. Не поняв, что случилось, мальчик пошел домой. Рассказав матери о том, что видел, получил наказ молчать и никому не говорить. «Ходили слухи, что недавно сюда приходил сам великий маг», — сказала она. «Дети в ту ночь ревели во всех домах, а собаки, наоборот, жались в будке, поджав хвосты. Не к добру это было, мой мальчик. Что там случилось, мне неведомо, и лучше этого не знать. И ты забудь, будто и не видел». «Но я не выполнил просьбу воина», — ответил отрок. «Он поручил тебе прийти в определенный дом. Ты пришел», — проговорила мать. «То, что там никого не оказалось, не твоя вина». Доброслава отправили вместе с дружиной под видом простого селянина, который будет обеспечивать потребности войска в пище и воде во время похода. Хотя такое положение было далеко от его статуса, княжич был рад, что вместе с воинами идет вызволять родные земли. Гастор, воевода Яромира, получил четкие указания защищать Доброслава до последнего, если возникнет такая необходимость. Ему одному было сообщено, что это не простой селянин, а вернувшийся из небытия наследный князь сопредельной стороны, которому надо помочь. Услышав это, воевода не поверил своим ушам, но, видя серьезный настрой Яромира, понял, что это по праве. «Ни я, ни отец не поедем с вами», — продолжал молодой князь. «Мы не знаем, что именно задумал темный колдун, и не можем рисковать. Его люди, которые поедут с вами, не должны ничего знать о Доброславе. Как сложится ваш поход и какие испытания впереди, сейчас ведомо только богам. Если вражеских воинов, идущих навстречу, будет слишком много, и их души не откликнутся на призыв княжича, постарайся спасти себя и его. За остальных наших дружинников отвечу я, когда придет черед». «Может, нам взять больше людей?» — спросил Гастор. «Нет, это ослабит наши земли. Возможно, нам придется встречать врагов на своей земле, и мы должны быть готовы». Воевода кивнул, соглашаясь с князем. Засидевшись в городе, он давно мечтал о ратном походе, а благая цель только усиливала его порывы. Посланники северных земель тоже были воодушевлены. Они возвращались домой и могли, наконец, выполнить наказ великого мага, заманить иноземное войско в засаду, разбить его и поработить сопредельную сторону. То, что выступила не вся дружина, сначала им не понравилось, но Гастор объяснил, что так решено для скорейшего выдвижения, и остальные воины догонят их в ближайшее время. Эти слова удовлетворили их, так как долгие луны ожидания уже утомили. Войско двигалось заданным направлением. Доброслав, выполняя свои обязанности, прислушивался к тому, что говорили между собой воины. Все они желали добра его родной земле и шли с мыслями об освобождении сопредельной стороны от ига темного колдуна. Чем ближе они подходили к границам северных земель, тем прохладнее становились ночи, а леса, стоявшие по обе стороны дороги, были покрыты еще не до конца растаявшим снегом. Среди воинов княжич заметил совсем молодого дружинника, который ехал с закрытой половиной лица, говоря, что оно повреждено огнем. Отрок был слишком юн для ратного дружинника, и княжич не понимал, как того взяли в поход. Держался юнец подальше от воеводы и всегда ехал в конце войска. Остальные воины не обращали на него внимания, считая, что тот относится к людям обеспечения. Те же думали, что обожженный сбежал из селения и попросился в дружинники. Такое бывало, когда отроки покидали свои дома и ехали с войском. Если им удавалось принести пользу в ратном походе, то после возвращения их награждали за службу. Однажды Доброслав увидел, как юный воин, удалившись от всех, умывается в лесном ручье и заметил, что лицо его не обезображено, а наоборот, приятно и бело. Быстро подойдя к нему, он развернул молодца к себе и обомлел. — Вышеслав! — воскликнул княжич. — Как ты здесь оказался? Отец знает, что ты ушел с войском. — Отец с дедом не отпустили меня, — ответил наследник. Они считают, что я должен учиться управлять нашей стороной, а ратные подвиги останутся моим братьям, когда те подрастут. Но я не хочу прятаться за их спинами. Какой из меня правитель? И как я могу защищать свою землю, если я не видел врага в лицо? — Ты должен вернуться, — сказал княжич, прикидывая, сколько воинов отправить с молодым наследником. — Твой отец никогда не простит мне, если ты погибнешь в этом походе. Я тоже никогда не прощу вам, если вы отправите меня обратно домой и лишите возможности проявить себя, — уверенно ответил Вышеслав, и, видя, что это не произвело впечатления, добавил. — И расскажу посланникам с вашей стороны, кто вы на самом деле. — Это не повод для торга, — строго ответил княжич. — От наших с тобой решений зависят жизни многих людей. Играть ими в угоду своего тщеславия нельзя. Я не играю, я хочу стать настоящим правителем, а не тем, кто ввязывается в борьбу, не понимая изнанки ратных походов. Узнать об этом я могу, лишь приняв в нем участие. Доброслав смотрел на отрока и понимал, что тот прав. Только участие в походе своего отца помогло ему самому многое понять и переосмыслить. Жаль, что это случилось поздно, и исправить уже было ничего нельзя. — Хорошо, оставайся, — сказал он наследнику, — но я должен сообщить о тебе воеводе, он будет следить за тобой. Гастору точно не сносить головы, если с тобой что-то случится. Вышеслав со вздохом согласился на это, понимая, что сейчас получит нагоняй еще и от воеводы за самовольное присоединение к дружине. — Разве тебя не ищут в княжеском тереме? — спросил седовласый воин, когда княжич с наследником подошли к нему. — Меня отправили в дальнюю часть наших земель, чтобы я имел представление о разных краях, — ответил Вышеслав. По дороге я сбежал и нагнал войско. Пока те, кто сопровождал меня, добрались до города и сообщили отцу о моем поступке, мы были уже далеко. Думаю, он решил не посылать за мной погоню и вообще никому не сказал об этом, чтобы не тревожить родных. Яромир, стоящий на крыльце княжеского терема, думал о сыне. Узнав от прибывших людей о бегстве Вышеслава к войску, он беспокоился за жизнь наследника, но при этом гордился им и его поступком. Держа в руках талисман Буремира, я чувствовала, что он связан со множеством подобных ему, но те пропитаны темнотой. Этот же камушек держался после очищения и не впускал в себя тяжесть колдовского гнета, что шла по невидимым связям между амулетами. Я предполагала, что это работа Видмурда. Без его силы мы с бабушкой не справились бы с наследием великого мага. Первое время Буремир опасался носить талисман. Он вызывал у него ассоциации с прошлой жизнью, о которой он хотел забыть. Но я понимала, что при взаимодействии с человеком камень обретает большую силу, и если мы хотим воздействовать на все остальные амулеты, то брат моего мужа должен надеть его и подпитывать своей волей. Продолжая исцелять его душу и тело, я заметила, что сердце воина стало более доступно для потоков света. Тонкие ниточки родовой поддержки уже проникали сквозь завесу тьмы, что окутывало раненое сердце. И как лучи солнца, пробивающие серые грозовые тучи, освещали его. Поток прави, идущий от богов, тоже смог найти путь к воину. Свет справедливости наполнял его тело и душу. «Что же изменилось?» — думала я, наблюдая эти изменения. «Как будто что-то ожило внутри Боремира, забилось, затрепетало. И это не моя работа, и не благость богов. Это он сам совершил. Как будто любовь в его сердце поселилась». Только вот ни с кем он не видится, чтобы выбрать любую девицу. Я не позволяла себе смотреть мысли моих родных, считая, что не имею права знать о них больше, чем они готовы мне рассказать. Но в этот раз решила отойти от своего правила, так как от состояния Боремира зависело очень многое. И я увидела в его мыслях образ не юной девы, а взрослой женщины, в которой с удивлением узнала Вассу. «Как много солнц прошло с тех пор, как наши с ней жизни переплелись», — подумала я. «И сейчас боги дают нам шанс забыть обиды». Посмотрев нити судьбы, что шли от Боремира и его возлюбленной, я заметила, что они складываются в красивый узор, означающий счастливую жизнь вместе. Права была бабушка, когда говорила, что судьба Вассы впереди, встретит она ее в зрелом возрасте, — вспоминала я. Но одно беспокоило меня в узоре судеб двух моих близких людей. В самом начале их переплетения зияла черная метка змеи. Такой знак означал, что людей ждут серьезные испытания, и если они не справятся с ними, то весь будущий узор рассыплется. Свекровь Вассы всегда ревностно относилась к памяти сына и считала, что невестка должна всю оставшуюся жизнь хранить верность Бартану, даже оставшись вдовой. Не обрадуется эта женщина новому счастью Вассы. Все сделает, чтобы не допустить ее ухода в семью, которую считает виновной в гибели своего сына. Но я знала, что если боги дают испытания, то дают и силы для их прохождения. Боремир и Васса должны вместе все преодолеть, и поэтому я радовалась свету любви, что спустилась к брату мужа. Это то, что было необходимо для его исцеления – только любовь могла преодолеть кокон тьмы, сковавший его сердце за столько солнц. И это на самом деле произошло. Исцеление пришло изнутри, внешних сил было недостаточно. А для нашего общего дела это было важно еще и потому, что воин, несущий в своем сердце чувства к женщине, защищает уже не только свою родную землю, своих родителей и корни, он защищает свое настоящее и грядущее, свою жену и детей. И то, что в Боремире поселился этот огонек, давало мне возможность дотянуться до чувств других воинов, через его амулет напомнить им о тепле родного дома, о заботе и нежности их жен, о звонком смехе детей, что укрепляло дух мужчин в походе, давало им силу и веру. А главное, помогало различать добро и зло, что стоит их защиты, а что обман. Именно такой выбор скоро предстоял войску моей земли, и воины должны были выбрать, за что они будут отдавать свои жизни. На исходе прошлой луны Ведмурт предупредил Демида, что надо собирать отряд воинов Перуна, так как темный колдун задумал недоброе. Мой Ладо уже отправился за теми мужчинами, кого успел инициировать, и далее вел их по пути, который указывал ему отец. Наше расставание было грустным. Как много солнц назад я отправляла своего Ладу на поле брани и не знала, вернется ли он. Это было скрыто богами. Я могла лишь питать его своей силой и возносить мольбы о его здравии. А еще я окутала непроглядом его отряд, чтобы великий маг заранее не увидел их перемещение. Демид взял с собой младших братьев, которые успели пробудить огонь Перуна за прошедшее время. Из мужчин в доме остался один Боремир. Он тоже хотел ехать с отрядом, но Демид сказал, что он еще не готов к сражениям. тем более находиться среди сынов Перуна. Их огонь может растревожить его раны. «В доме остается много женщин и детей», — сказал мой Ладу брату. «Ты единственный, кто может защитить их. Особо береги Цветану с сыном. Они — надежда северных земель». Когда ворота за всадниками закрылись, я почувствовала, что вернутся они не скоро. И от того, как пройдет их поход, будет зависеть наше будущее. Мои любовь и забота летели вместе с Демидом, укрывая его от вражеских взглядов, кинжалов и стрел. На прощание я повязала ему пояс, который закрывал его от неприятеля и через который шла наша связь. И сейчас, держа в руках талисман Боремира, я старалась через него настроить сердца воинов на правь, чтобы дело моего мужа получило поддержку среди них. Представив, что мои ноги проросли в землю и являются частью единой системы, пронизывающей землю, я черпала из нее силу и наполняла талисман. Родная земля отдавала соки своим детям, питая и укрепляя их. И текли они по невидимым связям, что пролегали между амулетами дружинников, наполняя каждый из них. Воины чувствовали небывалый подъем и тягу к родной земле, что вырастило их и растит их детей. И им все больше хотелось вернуть свободу своему краю, освободиться от власти нового князя, который поработил северные земли. С такими мыслями шла дружина, с которой ехал Белозар, и он чувствовал изменения в настроении воинов.